Глава вторая. Ему крупно повезло. По чистой случайности в прошлую пятницу приемник в его машине был настроен на местный разговорный канал, иначе он просто не услышал бы этого объявления. Но как раз в тот момент движение на улице замедлилось, машина ползла черепашьим шагом, он рассеянно прислушивался к бормотанию приемника, однако при упоминании имени Регины Клаузен насторожился и усилил звук до максимума. «Разумеется, у него нет повода для беспокойства», — напомнил он себе, — «ведь с Региной все вышло просто идеально. Она охотно согласилась следовать его плану и сохранить все в тайне, всей душой была за то, чтобы никто из окружающих даже не заподозрил, что на борту у них начался роман». Как всегда, он принял все мыслимые и немыслимые меры предосторожности. Разве не так? Но теперь, вновь прослушивая анонс в понедельник утром, он уже не был так твердо уверен. В следующий раз придется действовать еще осмотрительнее. Но ведь следующий раз будет последним. У него уже было 4, осталось 5. Он выберет ее на следующей неделе, и как только сделает ее своей, его миссия будет завершена. Он наконец-то обретет покой. Нет-нет, он не допустил ошибок. Речь шла о его миссии. Никто и ничто не в силах его остановить. Он возмущенно прислушивался к задушевному, ободряющему голосу доктора Сьюзен Чандлер. Регина Клаузен была авторитетным биржевым аналитиком и советником по инвестициям. Кроме того, она была любимой дочерью, подругой, делала щедрые пожертвования многочисленным благотворительным обществам. Сегодня мы поговорим о ее исчезновении. Мы хотели бы разгадать эту загадку. Может быть, у кого-то из вас есть ключ к головоломке. Прошу вас, оставайтесь с нами. Он сердито выключил радио. «Доктор Сьюзен», — сказал он вслух, — «не лезьте в это дело. Оно вас не касается. Предупреждаю, занимайтесь своим делом, иначе вами займусь я. И тогда ваши дни сочтены».